46. Урусвати усвоила мощь ровного горения. Давно мы говорили о непригодности мигающих ламп. Такое мигание происходит или от недостатка масла, или от неправильного состояния ламп. Постепенно при усовершенствовании получится ровное горение, и все будут благодарны за ровный свет. Так и в человеческом совершенствовании. После падений и взлетов получится мощное сияние, и тогда помощь человечеству умножается. Мы приветствуем ступень ровного горения, ибо в ней мы можем сотрудничать. Невозможно вообразить нашу обитель полную диссонанса. Даже толпа сильна, если она сольется в мощный консонанс. Так нужно при сотрудничестве дисциплинировать мысли. Много недоразумений при посылках мысли. Люди, даже допускающие мысли творчества, изумляются, не видя немедленных следствий. Но они забывают, что следствия могли произойти невидимо в нежданных местах. Они упускают из вида, что мысленные энергии действуют по лучшему каналу. Такие нежданные следствия получаются постоянно. Причина их будет недисциплинированность мышления. Люди думают, что они послали одну мысль, но на самом деле ухитрились рассыпать сотни самых неожиданных посылок, и получение их также будет неожиданно. Много вредительства происходит от блох мышления, которые скачут и кусают нежданных людей. Мало обращают внимания на каналы распространения мысли. У нас считают наиболее важным сохранение чистого мышления. Оно возможно при ровном горении. Явление мысли посылается при полном умении сосредоточиться. Имеются особые аппараты, помогающие концентрировать мышление. Они полезны при посылках на дальние расстояния. Не удивляйтесь, что такие аппараты являются соединением разных сплавов. Сплав с древних времен считался особую наукою и назывался хором металлов.